Глава 24. Аврора. Я быстро ухожу из зала, где остался Камал. Не могу выдержать его взгляд. Мои эмоции разрушительны. Сердце болезненно стучит в груди. Да так громко, что, кажется, его слышат все вокруг. Еще чуть-чуть и начнут показывать пальцем. Какое унижение. В голове пульсом бьется только одна мысль. Мой муж с другой женщиной. Шикарный, уверенный в себе, в красном платье, которая подчеркивает каждый ее изгиб. Грудь, бедра. Каждый жест кричит о ее месте рядом с ним. В отличие от меня. Как это все неприятно. Но в то же время заслуженно. Я сама от него отказалась. В соседнем зале меня догоняют Ирина и Радмила. На их лицах беспокойство и участие, а я едва сдерживаю предательские слезы. «Аврора, что случилось?» Первый спрашивает Яра, беря меня за руку. «Там». Я заминаюсь, ощущая, как меня наполняет смесь стыда и злости. «Там женщина с Камалом». Девочки обмениваются взглядами, а затем Радмила поджимает губы. «Красное платье? Высокая брюнетка?» — уточняет она. Я киваю, и ее лицо принимает выражение явного неодобрения. «Это Нинель», — чуть подумав, сообщает Рада. «Постоянная любовница Камала». Но что она здесь делает? Кто ее пригласил? Может, он сам? Тихо предполагает Яра, а я шумно втягиваю воздух. Их слова ледяным лезвием порхают по сердцу. Какая же я дура. Почему решила, что могу вот так просто наладить отношения с Камалом? Я ему не нужна, у него есть любовница, а я так. Досадный довесок к наследству. Отворачиваюсь, чтобы скрыть обиду. Мне на самом деле больно. Не знаю, как так получилось, но мои чувства к нему стали глубже, чем я думала. Подожди. Радмила кладет руку мне на плечо. Камал не подлец. Он не мог так поступить с тобой. С репутацией Тагаевых, он же женатый человек. Я тоже думаю, что здесь что-то нечисто. Кивает Ирина. Невольно всхлипываю, но не позволяю слезам пролиться из глаз. Не буду плакать из-за него. Не хочу и не буду. Но она здесь, рядом с ним. Резонно замечаю я. Возможно, раньше у них были отношения, а сейчас она не имеет для него значения. Рада ищет оправдание Камалу. А мне становится еще противнее, потому что сама понимаю, что со мной происходит. Ревность разъедает душу ядом. «А если имеет?» — тихо спрашиваю я. «Может, я сама виновата? Мужчине же нужен секс». Яра морщит лоб. «Что ты имеешь в виду?» «Вы с ним спите?» Понизив голос, осторожно спрашивает она. Я медлю, а потом, тяжело вздохнув, признаюсь. Нет, я обманула его. Сказала, что не девственница. А он? Он пообещал никогда ко мне не притрагиваться. На этих словах Ирина и Радмила одновременно округляют глаза, затем переглядываются и едва не хихикают. «Аврора, ты просто дурочка!» С доброй усмешкой заявляет Яра. «Но это же можно исправить!» «Но как?» Растерянно спрашиваю. «Наверное, я готова попытаться исправить свои ошибки». «Поговори с ним», — серьезно предлагает Рада. «Объясни все. Камал — здравомыслящий мужчина, он поймет. Только будь честной». Я киваю, понимая, что другого выхода нет. Нельзя больше жить в этом замкнутом круге недопонимания и недоверия. Решимость постепенно заполняет меня, и я уезжаю домой. Нужно подготовиться к разговору, возможно, самому важному в моей жизни. Весь вечер не нахожу себе места, курсирую по комнате от окна до двери и обратно, накручиваю себя на ровном месте. А вдруг Камал не придет ночевать? Как тогда быть? Нервы натягиваются, как струны, а уверенность в себе рассеивается, подобно дыму. Наконец, в ворота въезжает машина, из которой выходит Камал. Судорожно втягиваю воздух и сжимаю кулаки так, что ногти впиваются в нежную кожу. Он приехал, это главное. Выжидаю еще полчаса. На большее меня не хватает. Плотнее затягиваю пояс халата и выхожу из комнаты. Камал в кабинете. Останавливаюсь около двери и негромко стучу. «Войдите». Голос мужа звучит ровно, почти устало. А у меня внутри все переворачивается от волнения. Я открываю дверь и осторожно захожу. Камал сидит за столом, смотрит на какие-то документы, но при моем появлении откладывает их в сторону. Его взгляд устремляется прямо на меня, и от этого я чувствую, как мурашки рассыпаются по позвоночнику. «Мы можем поговорить?» Начинаю я, пытаясь не выдать волнения. «Садись». Он кивает на кресло напротив. Я опускаюсь, руки нервно переплетаются на коленях. «Камал, я...» Делаю глубокий вдох и отвожу глаза. «Я должна признаться. Я обманула тебя. Тогда, в первую ночь, сказала, что не девственница. Это неправда. Мои щеки становятся пунцовыми, а его лицо остается спокойным. Но в следующую секунду губы слегка изгибаются в улыбке. Искренней, настоящей. Я даже на мгновение теряюсь и забываю, как дышать. «Я знаю», — отвечает Камал, и его голос звучит мягче, чем обычно. «Что?» — выдыхая, чувствуя, как сердце бухает в ушах. «Как?» «У меня были свои подозрения». Он устало откидывается на спинку кресла. «Но это не важно. Ты не хочешь близости, и я уважаю твой выбор». Я в смятении, ничего не понимаю. К такому повороту не была готова совершенно. А его спокойствие и вовсе выбивает почву из-под ног. «Камал, я... Я хочу. Хочу попробовать построить с тобой отношения, но...» Говорю я, наконец, собираясь с духом. «Да?» Его бровь удивленно взлетает. «Что же тебе мешает?» Камал снова улыбается, но в его словах нет издевки. «Это женщина. Нинель. Твоя любовница». Он тихо смеется, чуть качая головой, и поднимается на ноги. «Как только я встретил тебя в доме отца», вкрадчиво говорит он и медленно приближается. «У меня не было других женщин, Нины в том числе». «Я должна поверить?» С сомнением спрашиваю я. «Это сложно, кто устоит перед такой яркой женщиной?» «А я?» Усмехается Кам, поддразнивая меня. Берет за руку и тянет к себе. Оказываюсь ягодицами прижатой к столу, а муж так близко, что трудно дышать. Камал медленно наклоняется ко мне. Его взгляд становится более мягким, но в то же время настойчивым. Мое сердце замирает, и я чувствую, как кровь приливает к щекам. Он касается губами моих губ. Осторожно, почти робко, словно проверяет, позволю ли я ему продолжать. Я не двигаюсь, но внутри меня все взрывается, тысячи маленьких молний проносится по коже. Первое прикосновение горячее, властное, но при этом неожиданно нежное. Камал придвигается ближе и, не встретив сопротивления, углубляет поцелуй. Его рука обнимает мою талию, прижимая к себе, а я невольно впиваюсь пальцами в его плечи. Поцелуй становится глубже, жарче. Наши дыхания смешиваются. Я ощущаю вкус его губ. Терпкий, с легкой горчинкой от сигарет. Но невероятно завораживающий. Голова кружится, а тело будто теряет опору. Все границы стираются, и я забываю обо всем на свете. В этот момент существует только Камал и его ненасытные губы. Его рука скользит по моей спине осторожно и трепетно. Он распахивает мой халат, и холодный воздух слегка касается кожи. Но это только усиливает контраст с его горячими прикосновениями. Его пальцы нежно обхватывают мою грудь, а я непроизвольно издаю тихий вздох. «Ты невероятная!» — шепчет Камал, отрываясь на мгновение, чтобы посмотреть мне в глаза. Его голос бархатистый, а взгляд глубокий, полный того, что я еще не могу расшифровать. Я чувствую, как его руки медленно скользят вниз, а губы ласкают шею. Задыхаюсь от наслаждения, едва сдерживаю желание ощутить Камала еще ближе. Но внезапно он останавливается, его дыхание тяжелое, глаза наполнены каким-то внутренним конфликтом. «Иди к себе», — говорит Камал, вызывая во мне волну паники. Запахиваю халат, с силой стискивая материю, и смотрю на мужа. «Но почему? Что я сделала не так?» — шепчу испуганно, пытаясь справиться с нарастающим чувством опустошения. «Все так». Отвечает он с мягкой улыбкой, но в его голосе слышится усталость. «Просто мне нужно немного времени». Его слова сбивают меня с толку. Но я вижу в его взгляде что-то, что заставляет поверить. Я медленно отстраняюсь, ощущая, как его руки нехотя отпускают меня. «Я скоро приду», — добавляет тихо, почти нежно. Я ухожу, но внутри все пылает. Этот момент оставляет меня на грани желания, надежды и чего-то большего, что я пока не могу назвать.